Маргарет, наряженная в розовое платье, в широкополой шляпе со страусовым пером, отлично справилась со своими обязанностями. Но многие заметили, что на коронационном балу принцесса слишком часто танцует с Таусендом, охотно берет его под руку, а на следующий день их видели вместе в картинной галерее. Одна фрейлина, представленная к принцессе, заявила, что все это выдумки журналистов, и принцесса не позволяла себе ничего предосудительного. Еще раньше возникли слухи о том, что принцесса и конюши сблизились во время южноафриканского вояжа. Однако фрейлина отвергала и это. «Я помню, как принцесса однажды наябедничала на Питера за какой-то его проступок. Мы все ужасно рассердились, потому что Питер был совсем не виноват». Таусен в своих мемуарах пишет, что близкая дружба с Маргарет началась с августа 1950 года, когда он получил должность вице-шталмейстера и собственный кабинет в южной части Букингемского дворца. К этому времени Таусенд почти не бывал дома, а его брак превратился в пустую формальность. Маргарет и вице-шталмейстер подолгу беседовали, откровенничали друг с другом, принцесса знала, как он несчастлив в семейной жизни. Таусенд же, в свою очередь, понял, что, несмотря на толпы кавалеров и внешне блестящий образ жизни, душа девушки столь же бесприютна, как и его собственная. При том, что Маргарет была принцессой и младшей сестрой наследницы престола, никто не обременял ее никакими обязанностями, если не считать второстепенных представительских функций. Девушке нечем было себя занять, она могла только развлекаться. Живая и остроумная, неплохая певица и пианистка, она любила танцевать и обладала незаурядным мимическим даром. Со своими данными и капризным характером примадонны Маргарет вполне могла бы стать звездой музыкальной комедии, родись она в обычной семье. Принцесса была умна и любознательна. Ее образование закончилось, когда уволилась Кроуфи, и Маргарет впоследствии очень страдала из-за своей необразованности. Кроуфи пыталась устроить для Маргарет уроки истории с сэром Генри Мартином, в свое время учившим Елизавету, но из этой затеи ничего не вышло. «Сэр Генри прихварывал», — писала Кроуфи, «а Маргарет все больше и больше времени тратила на светскую жизнь». Когда бывшая гувернантка пожаловалась королеве, что Маргарет слишком поздно возвращается во дворец, Ее Величество ответила: «Молодость бывает один раз в жизни, Кроуфи. Мы хотим, чтобы девочка развлекалась. Лилибет вышла замуж, бедняжки здесь одиноко». Далее Кроуфи пишет: «Как обычно, родители не смели ей перечить». Маргарет была очень маленького роста. Из деликатности ее называли миниатюрной. Бабушка принцессы, королева Мария, вызывала у внучки живейшую неприязнь, потому что все время бестактно спрашивала: «Когда же ты, наконец, подрастешь?» При этом Маргарет была стройной. Она унаследовала от матери прекрасный цвет лица и васильковые глаза. Надо сказать, что глаза и вправду были хороши. Это самая привлекательная черта в облике принцессы. Фамильного сходства с родителями у Маргарет не было. Многие говорили, что внешность у нее семитская. С темными волосами контрастировала румяная кровь с молоком кожа и пухлые чувственные губы. В 20-летнем возрасте Маргарет была гораздо красивее старшей сестры. Мужчины на нее заглядывались. Но зато Елизавете досталось все то, о чем Маргарет могла только мечтать. Красивый муж, счастливая семейная жизнь, двое очаровательных детей. Елизавета была довольна жизнью, занята важными делами, а со временем стала еще и королевой. «Ах ты, бедняжка!» — жалела ее Маргарет, когда дядя Дэвид отрекся от престола. Но в глубине души младшая принцесса, должно быть, испытывала не жалость, а зависть. У Маргарет был сложный, противоречивый характер. Она могла быть доброй, щедрой, сердечной, но временами впадала в эгоизм и жестокость. Слуги ее любили, придворно считали взбалмошной капризной девчонкой. Особенно не одобряли принцессу аристократические дамы, которым ужасно не нравилось, что Маргарет на балах танцует с мужьями, когда жены торчат вдоль стен, брошенные и одинокие. Одна из придворных дам вспоминает. Природа одарила ее всем, но она умудрилась сама себе напортить. За что бы она ни бралась, все шло наперекосяк. В один день она была чудесной, на следующий день ужасной. Например, где-нибудь на балу подойдет к вам и заведет душевный разговор. А на следующий день смотрит и не замечает. Она настроила против себя всех друзей своими выходками. С дамами же вела себя просто ужасно. Допустим, подойдет к мужчине, уведет его от жены танцевать и не приводит обратно. И настоящей мука было принимать ее в гостях. Вечно засиживалась допоздна. Однако